Глава 4. Жизнь 6. Дорога. Читер не верил в святость тех, кто ранее работали во всех этих сооружениях, но после того, как потратил почти час на тщательные поиски, был вынужден признать, или они вообще не употребляли алкоголь, или вылокали его до того, как начали вешаться и отправляться на корм тварям, или его здесь вообще никогда не было. А это очень плохо, ведь без спиртного не приготовить живчик. Перебравшись на другую сторону поверху шлюзовых ворот, обыскал там будку охраны. Алкоголем разжиться не надеялся. Мечтал о стволе, пускай самым паршивым, но, увы, и здесь удача не захотела сыграть на его стороне. Нашел лишь россыпи гильз и костей. Стрелок или стрелки сгинули вместе с оружием, или здесь уже успели побывать мародеры. Место на вид тихое, приличных дорог и населенных пунктов поблизости не наблюдается. Самое то, если надо пересидеть пару дней без приключений, восстанавливая коленные суставы, но, увы, без напитка из спаранов здесь делать нечего. Потому пришлось печально вздохнуть и отправиться по хорошо накатанной грунтовке дальше вдоль канала, ведь куда-то да выведет. Пройдя пару километров, читер проклял и канал, и дорогу, и свое идиотское решение. Слева тростник, справа тростник. Между его стенами стрелой протянулась узкая полоса утрамбованного глинистого грунта вперемешку с крупным щебнем, и конца и края этому не видно. Колено и до того давало о себе знать, а сейчас капризничало все больше и больше. Идею делать привалы почаще отверг, потому как против боли не очень-то это помогает и сил тоже не прибавляет. Солнце поднялось в зенит. Жарило неимоверно. Обнажившийся в пересохшем русле черный ил смердел знатно, привлекая раи разнообразных насекомых, большая часть которых мечтала познакомиться с одиноким путником поближе. Уже сейчас пить хотелось как перед смертью. Чем больше времени он задержится в этом вонючем болоте, тем острее будет проявляться проблема обезвоживания. Вот и шагал, чуть ли не через шаг закусывая губу, в сустав, будто раскаленный прут вогнали. Да еще и проворачивали время от времени. Если сейчас нарисуется очередной преследователь, погоня надолго не затянется. А ведь это может случиться в один миг, место уж больно нехорошее. Няша не раз и не два рассказывала, что зараженные не любят лезть в воду, предпочитая двигаться по берегам, превращая их в места повышенной опасности. И что с того, что канал пересох? Ил лишь сверху подернулся коркой. Ступи на нее, и уйдешь в черную грязищу по пояс. Читер это проверил при помощи палки, когда занимался поисками алкоголя. Еще тогда можно было догадаться, что мертвяки через такую преграду перебираться не захотят, но нет же, выбрал именно этот путь. И ведь не свернуть с него, потому что тростник – это не полевая трава, это болотная растительность, со всеми вытекающими последствиями. Не дело забираться в возможную трясину, и возвращаться к шлюзу тоже не дело. Там ничего хорошего нет. Проверено. Значит, остается только вперед, причем быстро. Как можно быстрее. Ругая почем зря все более и более сдающую ногу. Новую дорогу читер заметил издали. Почти по перпендикуляру к ней выбирался. Она бросается в глаза, даже если не приглядываться. Потому как тянется поверху длинной насыпи или дамбы. Высота всего ничего, но на плоской, как днище сковороды тростниковой плеши, такую из виду не упустишь. И это явно не грунтовка, там и ограждение по обочинам серьезное, и камера на столбе установлена. Очень хотелось забраться туда, чтобы осмотреться с высоты. Хорошо бы оттуда разглядеть деревеньку, где опасные твари попадаются нечасто, зачистить ее от мелких зараженных, раздобыть алкоголя для живчика и еду для бурчащего брюха. Но читер удержался от первого порыва, потому как одна из главных памяток в его записях была предельно проста и понятна. Никогда не торопись выбираться на открытое место. А что может быть более открытым, чем голая насыпь посреди заболоченной равнины, где в тростнике, при желании, можно не одну дивизию монстров укрыть? Хотелось пить, есть и изобрести простой способ тотального уничтожения назойливых насекомых, но читер не торопился действовать. Он выжидал около часа, прежде чем сумел сделать кое-какие выводы, и выводы эти не слишком радовали. Увы, но дорогой этой пользовались зараженные. Нечасто. За все время прошли одна пара и одна тройка. Не самые опасные, однако и не начинающие. Шагали бодро куда-то в сторону города, как у них принято. Понятно, что посреди болота они вынуждены выбирать единственный сухой путь, значит, там и дальше нужно опасаться приближения новой группы тварей. Зато на присутствие людей ничто не намекало. О себе подобных читер опасался даже больше, чем мертвяков. С иммунными не угадаешь, друзья это или наоборот, того и гляди, пуля издали прилетит, без малейшего предупреждения. Хорошо бы не показываться до самой темноты, но если каждый раз тратить световой день на посиделки в тростнике, планы на возвращение к няше затянутся на годы. А о каких годах можно говорить в малопонятном мире, где тебя постоянно убивают, а число воскрешений не бесконечно? Выбрав место, где можно относительно незаметно пройти, забрался на насыпь, присел за ограждением, закрутил головой по сторонам. В первую очередь осмотрел ленту дороги, не отвлекаясь ни на что другое. Слева ничего примечательного не обнаружилось, а дальше справа, не меньше чем в километре, прекрасно просматривался затор из нескольких автомобилей. Причем часть из них сползла на другую сторону насыпи. Складывалось впечатление, что по этой небольшой пробке проехался тяжелый бульдозер, скидывая технику своим ножом. Никакого движения там не наблюдалось, что бы ни произошло в том месте, случилось это не сейчас. Поглядывая на дорогу, читер не мог не признать, что некоторые его размышления, касаемо характера местности, оказались неверными. К примеру, никакого болота за насыпью не обнаружилось. Там, по заросшим карликовым кустарникам и подсохшей травой склоном, расстилалась темная гладь огромного водохранилища с тростниковыми берегами. Метрах в 100 на ленивых волнах днищем кверху колыхалась перевернутая лодка, возле которой суетился утиный выводок. Более ничего примечательного в той стороне не наблюдалось. Перспективных мест читер приметил два. Первое справа, приблизительно в полукилометре, за навалом из машин. Там, среди чахлой зелени, низеньких и кривых маленьких деревьев, просматривались домишки в один, реже в два этажа. Похоже, что чем дальше, тем их становилось больше. В той же стороне возвышались две непонятные вышки, возможно, с оборудованием для сотовой связи. С приличной вероятностью это может оказаться большой поселок или даже окраина городка. В принципе, перспективы разжиться полезным добром и пересидеть тяжкие времена там есть, но также имеется повышенный риск столкнуться с высокоразвитыми тварями. Картинка слева понравилась больше. Там канал упирался в другой шлюз, куда капитальнее первого. Дальше от дороги отходило ответвление. Скатываясь с насыпи, оно протягивалось к домишкам еще одного населенного пункта. Строения выглядели скромнее, никакого намека на размах не ощущалось. Хотелось верить, что до переноса в эту мясорубку людей там проживало немного. Их давно уже съели. Подкрепившиеся твари помчались дальше, никого не оставив или оставив пару-тройку неспешно ковыляющих зомби. Хотя, помнится, в одной крохотной деревеньке читер повстречался с такой абразиной, что до сих пор не верит, что так легко в тот раз отделался. Но это все же маловероятное событие, надо быть совсем уж невезучим, чтобы регулярно сталкиваться с подобными сюрпризами. Приняв решение, перестал вжиматься в ограждение, зашагал вдоль него. Но уже через сотню шагов остановился и вновь присел. Далеко впереди, на ленте дороги, просматривалось подозрительное движение. Спасая глаза от безжалостного полуденного сияния, прижал ладонь ко лбу, прищурился, всматриваясь. Так и есть, в его сторону семенят три фигурки. Шагают не по-человечески бодро, но в них нет той звериной легкости движений, которой издали себя выдают развитые твари. Значит, мелочь, с которой читер, скорее всего, справится без ущерба для здоровья. В голове произошла короткая битва между голосом разума и азартом. Первый был угнетен стартовым проклятием новичка, отбирающим память и часть того, что принято называть здравым смыслом. А второй жаждал крови и был твердо уверен в успехе задуманного. Ведь уже не раз с мелочью драться доводилось. Победа в ней может принести дополнительные трофеи в виде спаранов, которые лишними не бывают, и очков опыта, получаемыми к прогрессу задействованных в боях характеристик. Три тела на дороге могут привлечь внимание, но читер покончит с ними вдалеке от поселка. Глядишь, это даже на пользу сыграет. Вот, допустим, наткнется на его следы серьезный мертвяк, доберется до дороги, полакомится падалью, ему станет лень вынюхивать на асфальте, куда же запропастилась потенциальная добыча. В общем, азарт победил. Нервно скалясь в предвкушении схватки, читер с решительностью профессионального идиота направился прямиком навстречу тройке мертвяков, даже не пытаясь делать это скрытно, потому как ничего путного из этого, по его мнению, выйти не могло. Дорога выбиралась на мост через канал, невысокое ленточное ограждение сменилось стальной сеткой и арматурой, спрятаться уже не получится. Будь голос разума чуть погромче, он мог бы подсказать хозяину спуститься с насыпи к тростниковому раздолью, подобрать внизу подходящую площадку, прикрытую с трех сторон болотной растительностью, а с четвертой насыпью, и просто немного подождать. Зараженные не слепые, да и нюх у них прекрасный, они бы не прошли мимо такой вкусной цели. Ну а дальше начнется драка на территории человека и на его условиях, без лишних свидетелей. Но нет же, читер, не оглядываясь, вышел на мост и, не останавливаясь, продолжил сближение. Вместо того, чтобы детально разобрать все достоинства и недостатки плана сражения, он нервно перекидывал топор из руки в руку, разминая кисти. Блеск лезвия перед лицом заодно подсознательно возбуждал агрессию, а она перед кровавым делом не помешает. Так, продолжая забавляться с топором, читер оставил мост позади, выбравшись на плавный поворот дороги. На этом участке, по какой-то непонятной причине, ограждение было смехотворно невысоким, что улучшало обзор возможным наблюдателям. Они могли скрываться как среди домов деревеньки, которую планировалось осмотреть и ограбить, либо в растительности по обеим сторонам дороги. Болото на этом берегу канала отсутствовало. В чахлой зелени иссушенных зноем деревьев и кустов могли укрываться полчища зомби, ведь там нет столь ненавидимой ими воды. Но читер продолжал давать мозгам отдых. Да и сколько там тех мозгов у непрокаченного новичка? Жалкие крохи. Слаборазвитые зараженные не отличаются повышенной наблюдательностью, но и совсем слепыми их не назовешь. На поигрывающего топором человека они среагировали, когда до него оставалось около 200 метров. Все трое синхронно сменили быстрый шаг на суетливо дерганный бег. Остановившись, читер перекинул топор в левую руку, а правой вытащил из брезентовой сумки, прихваченной от шлюза, наскоро заточенную тяжелую отвертку. Сейчас ей придется поработать заменителем метательного ножа. Благо, с меткостью, мягко говоря, проблем нет. Можно и другие вещицы, взятые из того же источника, пустить в дело. Но, увы, с дальностью бросков впечатляющих результатов не наблюдается. Успеть сделать пару взмахов – рискованно. Не хотелось бы встречать подскочивших мертвяков взмахом топора, зажатого в левой руке. Правша при этом находится в крайне невыгодном положении. Изготовившись к броску, читер отключился от всего прочего, включая наблюдение за ближайшими окрестностями. Все внимание на мчащуюся троицу. Все ресурсы мозга брошены на просчет одной задачи. Надо вычислить самого опасного противника, именно для него предназначалась отвертка. Попытка пристально всмотреться к положительному результату не привела. От мертвяков при этом отскакивали невразумительные красноватые всполохи, похожие на до крайности искалеченные информационные пояснения. Ничего удивительного, слишком велико расстояние для новичка. Ну и ладно, есть и другой путь, доступный всем. Надо всего лишь проанализировать внешний вид противников, включая состояние одежды. Знающему человеку это много чего расскажет, а читер, может, и не гений, но кое-что в голове уже есть. Анализ надолго не затянулся, и самым опасным был признан самый быстрый. На короткой дистанции он уже успел вырваться, опередив спутников на несколько шагов. И шустрый, и одежду почти всю растерял, и рожа безобразно оплывшая из-за развившихся метаморфоз. Когтей еще не видно, но пальцы выглядят так, что только им их и не хватает. Значит, еще не добрался до 12 уровня и выше, да и физиономия пусть и хреново смотрится, но пока что человеческая, а не Харри, взбесившиеся обезьяны. Это хорошо. Против 12-го отвертка играет слабо. Даже попадание в глаз вряд ли поможет. От такой обиды твари только злятся больше. Отвертка полетела, когда до цели оставалось шагов 6-7. Тут же перехватил рукоять топора двумя руками, одновременно отскакивая в сторону. Мертвяк, резко замедлившись и неуверенно перебирая ногами, проскочил по инерции мимо, даже не попытавшись руку протянуть. Лишь чуть голову повернул, показав уродскую морду с торчащей в левом глазу пластиковой рукоятью. Отставшая парочка замедляться не стала, лишь чуть курс подкорректировала. Читер, готовясь их встречать, дернулся в одну сторону, затем в другую, чем сбил их с толку. Они чуть не столкнулись, начали друг другу мешать, размахивая руками. По одной из них и пришлось врезать топором. До головы дотянуться не получилось. Попал, куда целился, в локтевой сгиб. Но отсечь конечность не удалось. Рана мертвяка не обескуражила. Неуклюже развернувшись прямо на бегу, попытался ухватить добычу, но второй собрат, тоже потянувшись в ту сторону, налетел, наконец, на всей скорости, сбил с ног, оба покатились по асфальту. Только и осталось, что подскочить, размахнуться пару раз, врезать без изысков, будто дрова колешь. Даже не попытался попасть по споровым мешкам, просто ломал черепа. У такой мелочи они непрочные. Не останавливаясь, развернулся. Вовремя. Первый мертвяк, вместо того, чтобы агонизировать из-за проникающей раны, пусть и теряясь в пространстве, нелепо дергая конечностями, пытался все же добраться до человеческого мясца. Всего-то пару шагов не хватило, уж очень тяжело давалось перемещение, постоянно в сторону тянуло. Явные проблемы с координацией. Читер эти проблемы сильно усугубил, нанеся с разворота мощнейший удар подъемом стопы под удобно подогнутое колено. Подраненный уродец рухнул, следом получив топором по голове. Ну, вот и все. Минус 3 противника. Даже дыхание не сбилось, и ни единой царапины не заработал. Почти что избиение младенцев. Выпрямившись, читер наконец вспомнил, что надо и по сторонам поглядывать, хотя бы иногда. И поглядел. Нет. Никакое это не избиение младенцев. Это задница. Полная и беспросветная задница. Дебил он. Редкой породы дебил. Это ж надо так подставиться. И слева, и справа из зарослей выскакивали зараженные. Привлеченные зрелищем короткой схватки, разыгравшейся на открытой всем взором и к тому же возвышавшейся над местностью арене, они мчались по направлению к единственному победителю. Один, два... Третий, четвертый. Досчитав до 9-го, читер, нервничая, обернулся назад, в сторону моста, протянувшегося возле шлюза, и окончательно осознал, насколько сильно сглупил, перебравшись ради последней стычки на этот берег канала. Намечающаяся стычка, если и станет победной, то не для него. Увидев краем глаза, что из кустов выскочила еще одна парочка, читер, припадая на дергающуюся от боли в колене ногу, припустил назад, напрягая мозг в попытке ответа на один простой вопрос. Как из-за собственного разгильдяйства не потерять 6-ю жизнь?